Глава вторая. Солнце садилось. На поросших рязкой озерцах воды среди травяных кочек выводил свои рулады лягушачий хор. Фигаро не мог решить, из-за чего у него так разваливается голова. Из-за лягушачьих воплей или из-за злости. Они сидели на небольшом сухом островке посреди заболоченного леса. Следователь курил, Сальдо тихонько вздыхал, цокая языком, а Гастон теребил в руках импровизированную карту, которую он успел набросать за последние пару часов в мятом блокноте. Картограф из администратора оказался не просто плохой, а невообразимо ужасный. Зато чернильные сосенки, которых Гастон набросал на карте в изрядном количестве, были вполне ничего себе. Горел костерок, совсем маленький. Сухого хвороста здесь почти не было, так что жечь приходилось хвою и траву, предварительно подсушивая ее на тоненьких язычках пламени. Но даже запасы этого скромного топлива подходили к концу, а темнело прямо-таки с ужасающей скоростью. Да тут со всех сторон на деревьях мох растет, и как тут понять, где север? Зато теперь мы знаем, где запад. Да, но уже темно, хотите топать через болото ночью? «Фигаро может наколдовать свет». «Могу», – следователь злобно тряхнул головой. «И наколдую. Я спать здесь не собираюсь. Я, если понадобится...» «Тихо!» – алхимик резко поднял руку. «Помолчите, пожалуйста. Слышали? Вот только что». «Ничего я не слышал», – проворчал Гастон. «Только слышу, как в животе у Фигаро бурчит. Я, кстати, тоже бы пожрать не отказался». «Я...» «Стоп, тишина!» «Вы имеете вот это странное бульк?» Администратор озадаченно огляделся. «Да, теперь и я услышал. Судя по звуку, что-то большое». «Болотник?» У Сальдо, казалось, задрожали даже остатки волос на голове. Вместо ответа Фигаро сделал широкий открывающий жест и плавно поднял руку вверх. Вспыхнул яркий свет. Над островком взмыло в воздух маленькое солнце, освещающего заклятие. Следователь специально поднял колдовской огонь повыше, чтобы не слепить себя и спутников. Стало светло, как днем. Мертвые сосны отбрасывали резкие чернильные тени. Видно было каждую пылинку на земле. Болото вокруг замерло, казалось, даже лягушки перестали орать, пораженные внезапно наступившим днем. «Смотрите наверх, на сосны, если это болотник...» Следователя спасла только хорошая реакция. Водная гладь прямо перед ним неожиданно взорвалась мириадами брызг, и что-то огромное, черное и влажно блестевшее ринулось к Фигаро со скоростью пули. Времени на сложное колдовство не было. Следователь успел создать перед собой самый простой кинетический щит. Первый курс – базовое заклятие, даже не относящееся к сопромагу. С перепугу влив в него столько эфира, что отдача ощутимо хлопнула его по ушам. Это его и спасло. Темная туша ударилась о щит и отлетела обратно к кромке воды. Сам Фигаро, не успев скомпенсировать инерцию, полетел в другую сторону, довольно мягко приземлившись на объемистый зад. И только тогда он наконец увидел, что именно явилось к ним на огонек из старых болот. «Кикимора!» Ни на что другое времени у Фигаро не оставалось. Тварь атаковала снова, молниеносно и изящно, развернувшись на завернутых назад коленками лапах, точно балерина на пуантах. Теперь ее можно было разглядеть в подробностях. Длинное черное тело, заканчивающееся мощным хвостом, маленькие обманчиво слабые передние лапы с острыми, как бритва, когтями, молотообразная голова без глаз – и, разумеется, пасть, утыканная аккуратными зубами цвета стали. Да, это была самая настоящая ксеноморфус вульгарис, кикимора обыкновенная, напротив гравюр с которой во всех учебниках практической монстрологии вот уже лет 20 их авторы чванливо писали «Исчезнувший вид, уничтожено». Но поражен на охоть не было времени, нужно было спасаться. Следователь выставил вперед руку и жахнул в сторону твари струей тугого пламени. Он мог бы, конечно, долбануть кикимору кинетиком, но это было опасно. Кровь кикиморы, попадя она на него или на его спутников, мгновенно проела бы плоть до костей. Кикимора заскрежетала и отскочила. Огонь ей явно не понравился, хотя и не причинил видимого вреда. Тварь на секунду задумалась, а потом развернулась к Сальдо, который тем временем пытался спрятаться за низкой кочкой, прикрываясь сверху рюкзаком. А вот Гастон, к его чести, уже пришел в себя, причем настолько, что успел поднять ружье, взвести курки и выстрелить в Кикимора оглушительным дуплетом. Но он допустил ошибку. Кикимора стояла к нему боком, и администратор вполне мог бы засадить ей две стальные пули прямо в незащищенный бок, чуть ниже передней лапы. Но Гастон, разумеется, целился в голову, к тому же голова у Кикиморы была огромной, и промахнуться было сложно. Обе пули вошли в основание глянцевого молота кикиморьей башки, пробив пару приличных дыр, из которых тут же хлынула зеленоватая жижа, прожигающая в жухлой траве черные дымящиеся борозды. Кикимора не выглядела особо расстроенной или потерявшей мобильность, однако выстрелы отвлекли ее от алхимика. Тварь резко повернулась к Гастону и оскалилась. Из ее пасти выдвинулась вторая, малая пасть, так называемая поршневая челюсть, способная одним ударом пробить на вылет быка. Дальше все происходило очень-очень быстро. Кикимора присела и взмахнула хвостом. Гастона спасло лишь то, что он перезаряжал ружье, сделал пару шагов назад. Хвост лезвия прошелестел буквально у самого носа администратора. Гастон же, судя по всему, даже не понял, что только что чуть не остался без половины головы. Он втолкнул патроны в стволы, со щелчком закрыл ружье, но взвести курки во второй раз ему уже не дали. Тварь прыгнула и ударила администратора головой. Воздух с глухим ухающим звуком вылетел из легких Гастона, и он, дрыгая ногами, улетел в болото, где и скрылся под водой с громким плеском. Но следователь тоже не терял времени зря. К этому времени он уже закончил заклятие, не особо сложный телекинетик. Фигаро понимал, что в случае с Кикиморой у него есть в лучшем случае несколько секунд, поэтому не разменивался на сложное колдовство, которым он поднял чудовище в воздух, а затем со страшной силой швырнул Кикимору в ствол сосны. Верещащую тварь буквально сломала об сосну, ее тощее тело в прямом смысле слова сложилось пополам со страшным хитиновым хрустом. Дерево тоже не выдержало столкновения и рухнуло в болото, едва не треснув по голове показавшегося над водой Гастона. «Готово», – подумал следователь. Но Кикимора, похоже, думала иначе. Скрежеща и плюясь кислотой, тварь схватила себя передними лапами за бедро и резким рывком разогнула свое тело из черной подковы обратно к первоначальному виду. Человек или зверь на ее месте немедленно умерли бы от болевого шока или, по меньшей мере, остались бы парализованы до пояса. Но Кикиморе эта процедура, похоже, не особо-то и повредила. Да, тварь явно стала менее подвижной, но даже теперь она была гораздо быстрее любого человека. И уж точно быстрее следователя, к которому Кикимора и рванула. И вот тот Фигаро растерялся. Он не готовил запасного заклятия, он просто никак не ожидал, что тварь выживет после такого удара. Следователь опять попробовал защититься базовым щитом, но Кикимора поднатужилась и пробила его, а потом второй и третий. Между ее лоснящейся башкой и Фигаро оставались какие-то дюймы, и следователь понял, что еще пара секунд, и ему крышка. «Интересно, кольцо Артура меня восстановит, если Кикимора разорвет меня на кусочки?» Пронеслось у него в голове, а в следующую секунду Кикимора взорвалась. Вернее, Фигаро так показалось. Тварь внезапно окуталась шлейфом жидкого пламени, нестерпимо горячего и липкого. Огонь в буквальном смысле приклеивался к коже Кикиморы тонкими ручейками, распространяясь по ее телу. Кикимора завизжала, отпрыгнула в сторону, и взору пораженного следователя предстал Сальдо. Алхимик стоял у своего развороченного рюкзака, сжимая в каждой руке по маленькому стеклянному флакончику. И эти флакончики Сальдо метал в Кикимору прямо-таки с убийственной меткостью. Когда такой флакончик разбивался о тварь, из него извергалась новая порция жидкого пламени. И этот огонь был не чета колдовскому огню, которым пыхал в Кикимору Фигаро. Алхимическое пламя Сальдо буквально пожирало тварь. Ее хитин на глазах серел, белел и начинал отваливаться крупными ломкими хлопьями. И вот тогда Кикимора решила, что с нее достаточно. Прыжок, черноту ночного неба вспорол длинный пылающий метеор гибкого тела, плеск воды, шипение, отвратительная вонь горелого хитина и тишина. «Ох, помогите кто-нибудь! Ух, больно-то как, скотина, глиста болотная!» Гастона, наконец, вытащили из воды. Выглядел старший администратор жалко. У него появилась новая шевелюра из мерзко пахнущей тины и большая проплешина на куртке. «Ничего», – успокаивал Гастона Фигаро. «Зато представьте, у вас есть куртка, в которой дыру проделала настоящая кикимора. Да ваши друзья, знакомые, от зависти умрут». «Ну, если так посмотреть...» К администратору явно вернулось хорошее настроение. «Тогда ладно. Но почему ж болит-то так?» Сальдо тут же заставил Гастона снять верхнюю одежду и провел беглый медицинский осмотр. Грудь администратора превратилась в один сплошной синяк. Пара ребер были сломаны, но учитывая, что все это было следствием столкновения с кикиморой, можно было сказать, что Гастон отделался легким испугом. Алхимик тут же принялся вливать в Гастона резко пахнущие микстуры. «Не кривитесь, не кривитесь. До утра будете как новенький, но с ребрами в ближайшие недели аккуратнее». Гастон вздыхал, морщился, но пил. Фигаро в это время, зарядив оба ружья, караулил на берегу, раздув осветительное заклятие до размеров маленького солнца. Но кикимора явно не думала возвращаться. После такой передряги тварь, скорее всего, набьет брюхо жабами и водяными крысами, после чего заползет к себе в нору регенерировать. Следователь выругался, помянув про себя Артура Зигфрида Медичи или же просто Мерлина Первого, его наперстного друга, оставившего его Фигаро в столь неподходящий момент. Уж старик Артуру делал бы кикимору мизинцем левой ноги, в этом сомнений не было. Хотя, с другой стороны, Артур, пусть и косвенно, только что едва не стал причиной скоропостижной кончины Фигаро, поскольку именно возглавляемый старым колдуном Квадриптих и завез сюда кикимор. «Они не местные, Фигаро», — вспомнил следователь слова Артура. «Мы привезли их из другого места. Идиотский эксперимент, и его автор перед вами. Единственное, что могу сказать в свое оправдание, больше мы подобной хренью не страдали». «Ладно», — следователь медленно опустил курки. «Я спать, за полночь уже». «Минутку, Фигаро, что значит спать?» У Гастона глаза полезли на лоб. «Охрана, осторожить кто будет? Мы посреди болота, в котором водится черти что». «Вон Сальдо пусть сторожит», — зевнул следователь. «Как показала практика, он в одиночку может ухайдакать хоть черта лысого. А я колдун, мне энергию восстанавливать надо. Кстати, к слову, о восстановлении энергии. Что у нас есть пожрать?» Утром жизнь честной компании наладилась словно по волшебству. Внезапно оказалось, что тропинка, казавшаяся вчера безнадежно потерянной, всего в двух шагах от островка, где Фигаро и товарищи провели беспокойную ночь. Следователя таки подняли под утро, заставив отдежурить свои честные 2 часа. И чем дальше, тем шире становилась тропа, тем реже лес вокруг, да и само болото, похоже, сходило на нет. Компас перестал сходить с ума, и выяснилось, что путешественники вообще не сбились с пути. Было вообще непонятно, как они умудрились заблудиться буквально в 3 соснах. Гастон, весело насвистывая, вышагивал впереди. После кикимора он, похоже, перестал бояться чего бы то ни было в принципе. За ним гордо шагал Сальдо, громко сетовавший на то, что вот не удалось ему прикончить кикимору, а оставалось-то всего. И только Фигаро хмурился, постоянно отставал и спотыкался о кочке, уткнувшись носом в мерило. «Фигаро!» Сальдо, похоже, окончательно потерявший страх, ехидно хихикал. «Что такое? Что случилось? Рядом демон-сублиматор? Дикая гидра? Чего вы влипли в это мерило? На нем же по нулям!» «Вот именно!» – проворчал следователь, яростно тряся несчастный прибор. «Именно, что по нулям!» «Вас это беспокоит?» «Признаться, да. Зато я, кажется, понял, как замок Шератон так долго простоял нетронутым. Он окружен отворотным заклятием, скорее всего, блокиратором Мёбиуса Клейна. Не то чтобы очень сложное колдовство, но крайне надежное. Если не знаешь, что тут рядом замок, то можно блуждать до бесконечности». «Но вы-то заклятие сняли?» «А вот ни хрена подобного, господин алхимик. Чтобы такое заклятие, как вы выражаетесь, снять, нужно быть Мерлином. Нет, колдовство временно выключили для того, чтобы впустить нас. Кто бы ни сидел в замке, он знает, что мы идем. А мы о нем знаем. Да ни черта не знаем, кроме того, что у колдуна из Шератона ручной стриж. Кстати, господа, мы, кажется, пришли, лес закончился. Фигаро, дайте мне. Вы к этой подзорной трубе прилипли, как муха к меду. «Свою носить надо. Держите, Гастон. Итак, что вы видите?» «Река. Высокий скалистый холм, поросший лесом. На холме замок, частично встроенный в скалу. Надежно так, кстати, выглядит. Часть восточного крыла и башни разрушены, похоже, взрывом, но следов пожара нет. От себя добавлю, взрыв произошел внутри строения, где-то в основании башни». «А откуда вы? А, да, точно, вы же были артиллеристом. Так, вижу стену». «Неповрежденную, внутренний двор, фонтаны. А это, по-моему, сад. А вон там останавливались торговые караваны. Вижу остатки складских помещений. Да, вон и тельферы, лебедки. Что-то еще? Ну, не выглядит это все особо зловеще. Замок и замок, я и побольше замки видал. В книгах не так бы это описали. Было бы что-то типа «над высокими и мрачными шпилями, черными, как печная сажа», «со скорбным граем кружилась стая ворон». «Ого, да у вас литературный талант». «Да? Ну, спасибо. Только, по-моему, это пример низкопробной шаблонной литературы». «Хорошо, что вы это понимаете. Я бы, кстати, от себя добавил, что не похоже, чтобы замок после взрыва кто-то пытался отстроить. Все вокруг выглядит предельно заброшенным, и я в душе не разумею, как тут можно жить». «Ворота открыты». «Вы это видите с такого расстояния, Сальдо? Ничего себе у вас зрение! Предлагаете зайти туда через главные ворота?» «Нет, вы без сомнения можете залезть по стене, мы вас подождем, но я лично предпочитаю более очевидные пути». «А если на нас нападут?» «Отобьемся. Сколько у нас шпаг?» «У нас два ружья, это круче, так что, господа, вперед, на штурм темной цитадели!» «Ура!» Ворота замка Шератон являли собой великолепный образчик кузнечного мастерства. Кованая решетка с вензелями и медными виноградными листьями, покрытыми благородной патиной, радовала глаз. На колонне слева, оседлав каменный шар, сидел бронзовый ворон, держащий в клюве скрутившуюся в кольца змею. Колонну справа увенчивал шпиль, на котором восседала бронзовая сова, и гербы – щит с вороном и змеей, увенчанный маленькой червленой коронкой, знак аристократа, приближенного к квадриптиху. И «а вот это интересно», — отметил про себя Фигаро, — «так называемый серый герб, круглый щит с лазоревой совой. Жена барона стала аристократкой только после свадьбы», — подумал следователь. Барон, похоже, был в опале у квадриптиха, и ему пришлось купить ей серый титул. Они даже не смогли объединить гербы. Каменные плиты подъездной дороги поросли травой, пучки которой победоносно пробивались там и сям из-под серых гранитных квадратов. Деревья в замковом саду давно умерли, остовы старых кленов и вишен почернели и скукожились. А вот из фонтана все еще сочились, слабо пульсируя струи воды. Скульптура в фонтане была простой и безыскусной, каменное сердце на гранитном постаменте, из основания которого и текла вода. Раньше струи воды, похоже, били вверх, окружая сердце водяным вихрем, но сейчас трубы прохудились, и казалось, что скульптура плачет, готовясь вот-вот развалиться. «Вон главный вход», — Гастон махнул рукой, — «и он, похоже, тоже открыт. То ли нас ждут, то ли...» Договорить он не успел. Дальнейшие события заняли считанные секунды. Порыв ледяного ветра, черный вихрь, изморозь, упавшая на пожухлую траву. Фигаро даже не успел поднять руки в открывающем жесте. Невидимые путы схватили его, сжали, рванули вверх, отрывая от земли. Раз, и рот следователя оказался заткнут невидимым кляпом. Два, и руки Фигаро плотно притянуты к телу. Три, и между следователем и внешним эфиром появился невидимый, но хорошо ощутимый экран, гасящий эфирные искажения. Менее чем за 3 секунды стриж лишил Фигаро возможности двигаться, говорить и колдовать. Таких быстрых поражений в схватках с другими следователь, если честно, припомнить не мог. Стриж был явно хорошо натаскан и отлично знал, что делать. Где-то правее мычал Гастон, которого, похоже, спеленали таким же способом. А вот Сальдо оставили возможность говорить. Похоже, Стриж сразу признал в нем не колдуна, и теперь алхимик изрыгал ужасающие проклятия. «Фигаро, вы же колдун, заколдуйте эту штуку быстрее!» «Гастон, помогите этому мычащему идиоту!» «И ты, Брут, о горе на мои седины!» И тут незримая, но невероятно мощная сила рванула всю честную компанию куда-то вверх, и все исчезло в туче черной, пахнущей могилой пыли. Толстые восковые свечи в канделябрах плакали воском на дорогую белую скатерть. Их огоньки таинственно мерцали, пламя дрожало на сквозняках, блуждающих по древним залам. Фигаро, любуясь переливами огня на серебре бокала, отхлебнул вина, покатал тяжелую ароматную жидкость на языке и, проглотив, причмокивая, сказал: «Великолепное вино, одно из лучших, что я когда-либо пил». «Угощайтесь, господа, угощайтесь!» Барон Оберн захохотал и взмахнул рукой. «Надеюсь, вы примете мое гостеприимство как компенсацию за тот способ, которым вас сюда доставили. Ашиз, еще вина!» Черная туча прошелестела над столом, забирая пустой кувшин и оставляя на его месте полный. Следователь вздрогнул. «К нему вообще можно привыкнуть? Бррр, ну и аура! А признайтесь, барон, это ведь вы научили своего питомца скручивать колдунов в бараний рог. Так быстро меня еще ни один другой не уделывал». «Ха-ха, ну да, ну да». Барон плеснул себе вина, затянулся толстой сигарой и кивнул в угол, где, ожидая приказов, клубилась черная туча. «Ашиз – один из моих первых экспериментов и, пожалуй, самый удачный. А главное, крайне сообразительный и неприхотливый слуга, но, увы, далеко не всесильный. Двух-трех колдунов он одолеет легко, а вот дальше свободно работает с четырьмя, максимум с пятью объектами». «Ага. А почему вы не послали его за нами прямо в деревню? Зачем мы лезли через болото, бились лбами о ваше отворотное заклятие?» «Спасибо, конечно, что считаете меня кем-то вроде старика Мерлина», — барон усмехнулся в усы. «Но я, к сожалению, всего лишь барон Оберн из Оберна в Северной Марке. Я чувствовал, как вы ломитесь через мое защитное заклятие, и вовремя снял его. Но это все, чем я мог вам помочь. Однако я, если честно, не ожидал такой удачи. Дипломированный колдун, алхимик и студент Академии. Вот это улов!» Барон опять захохотал, и его хохот, басовитым эхом отражаясь от каменных стен, рассыпался по всему замку. «Рады, что мы оправдали ваши ожидания, господин барон». Гастон дипломатично склонил голову и опять взялся за вилку. «Рябчики очень хороши, да и кролик тоже». «Спасибо», — барон хмыкнул. «Уж чем богаты. Вина у меня полный погреб, а вот с дичью напряженка. Ее ловит Ашиз в здешних лесах. Он же и готовит». «Вы научили Стриша готовки?» Фигаро едва не подавился рябчиком. «Святый эфир, теперь я видел все». «Он очень-очень способный парень», — барон хохотнул. «Я мог бы даже заставить его отстроить разрушенную часть замка, но мне она, если честно, без надобности. Вот если бы вернуть погибшее при взрыве оборудование...» «А девушка?» «Летняя королева? Это как ее? Искра, кажется. Она в порядке. Накормлена, напоена, сидит в северной башне. Меряет платье и украшения моей покойной жены. Могу хоть завтра отправить ее обратно в деревню. Пусть себе выходит замуж». «Но зачем она вообще вам сдалась?» «Радиус проявления». Барон вздохнул и почесал свой огромный нос с горбинкой. «Дальше мой Ашиз уже просто черное облачко. Это был акт отчаяния, господин следователь, как вы говорите. Д-д-д. Департамент?» «Других дел, все верно. Нам и 100 лет нет еще, неудивительно, что вы не в курсе». «Хорошая служба, хорошая, одобряю. А то инквизиция, во всяком случае такой, как я ее помню, сборище агрессивных параноиков, упивающихся вседозволенностью». «Ну, сейчас они несколько поутихли. Нет, все же замечательное вино». Вечерний свет лился через витражи высоких узких окон, и следователю казалось, что все вокруг озарено тусклой призрачной радугой. Это было очень красиво, несмотря на то, что главная зала носила на себе признаки явного и давнего запустения. Высокий потолок почернел от копоти, камин являл собой сплошной водопад свечного воска, а на полу лежал такой толстый слой пыли, что на нем можно было рисовать. «Ладно, господин барон», — Фигаро плеснул себе еще вина, оторвал у рябчика ножку и поудобнее устроился в высоком кресле с мягкой спинкой. «Думаю, пора переходить к делу. Я уверен, что вы именно тот самый барон Оберн, который построил этот замок и о котором окрестные жители слагают легенды. Я понятия не имею, как вы дожили до сегодняшнего дня, однако невооруженным глазом можно заметить, что вы не вполне человек. Вы не ходите, а левитируете, подобно призраку, но при этом призраком явно не являетесь. Тем не менее, ваша телесность отличается от нашей. Ваше тело окружает видимое простым глазом свечение. К тому же я чувствую от вас такой эфирный напор, словно стою в метре от как минимум нелинейной гидры. Так кто вы? Другой? Какой-то особый вид призрака?» «Я могу дополнить ваше наблюдение», — барон покрутил ус. «Я чувствую боль, запахи и вкус. Я пью вино, как видите, и оно действует на меня так же, как и на вас. Я могу есть, но не нуждаюсь в этом. А вот сон мне необходим». Он вздохнул. «Думаю, пришла пора объясниться. Садитесь поудобнее, наливайте вина и слушайте. История будет долгой». «Ничего», — Фигаро кивнул. «Я люблю истории». «Очень хорошо. Как вы уже, наверное, знаете, меня зовут Визимир Оберн. Мой род очень-очень древний. Оберны участвовали еще в войнах между Востоком и Западом. Когда началась большая буча вокруг старой церкви и Белой башни, мой отец, Владимир Штерн, очень вовремя принял позицию старика Мерлина, за что был жалован землями, титулами и кучей всяких бумажек, делавших его торговые операции крайне прибыльным делом. Я, понятное дело, все это унаследовал». Но когда квадриптих стал закручивать гайки, выстраивая вертикаль власти из колдунов и фактически лишая аристократию ее влияния, вчерашние союзники Мерлина, сотоварищи, знамо дело, возмутились. «Было восстание, и вы наверняка знаете об этом. Полетели головы, но ваш покорный слуга активного участия в попытке переворота не принимал. Мне оставили титул, сбережения, кое-какие земли – и настойчиво попросили исчезнуть с горизонта во избежание». «Вы, очевидно, очень расстроились. Верите, господин Гастон, не в малейшей степени. Для меня это стало поводом, наконец, отойти от дел и заняться любимым делом». «И каким же?» «Не поверите, алхимией. У меня с молодых ногтей была идея фикс – найти эликсир бессмертия». «Однако», – Сальдо навострил уши, «алхимия может значительно продлить жизнь, это правда. Но бессмертие? Вы чего-нибудь добились?» «Ну, определенных успехов в области геронтологической алхимии я достиг. У меня получилось существенно улучшить некоторые из уже существующих декоктов, продляющих жизнь, и разработать несколько своих. Но в конечном счете я понял, что алхимическое старение можно лишь замедлить. Точнее, можно вернуть себе некое подобие молодости, но на его поддержание в дальнейшем требуется все больше и больше высокоактивных препаратов. Это фактически превращение себя в сочащуюся декоктами мумию. Тем не менее, мои открытия давали мне время. Алхимия не оправдала себя, и я решил вернуться к тому, с чего начинал, к классической школе колдовства». «Логичное решение». «Да, но тут возникла определенная заминка. У меня не хватало специальных знаний. Пришлось учиться по книгам самостоятельно, и через несколько лет я понял, что моя лаборатория в доме на холме не покрывает моих потребностей». «И вот тогда вы решили построить замок Шератон». «Именно. Пока замок строился, я полностью погрузился в изучение книг. Знали бы вы, как мне приходилось изворачиваться для того, чтобы доставать некоторые редкие фолианты. В столице у меня была целая агентурная сеть, очень щедро оплачиваемая. Я набивал себя информацией, проводил опыты, заблаговременно заказывал оборудование и, честно вам скажу, даже не заметил, как замок был построен. А местные? Ха-ха, вы даже не представляете, что обо мне рассказывали в окрестных селениях. Что что я вампир, демон, черный колдун, крадущий девственниц для своих черных ритуалов, упырь и сын упыря. Девственниц я, впрочем, затаскивал на сеновалы частенько. Но стоило изловить в корчме любителей потрепать языком и набить им морды, как моя репутация тут же восстанавливалась. Короче говоря, я перебрался в замок и принялся обустраивать новую лабораторию. И знаете, дело пошло поживее. Я по натуре практика, понимаю, как и что работает только тогда, когда сам попробую это сделать. Барон налил себе вина, скептически посмотрел на погасшую сигару, и она тут же сама собой вспыхнула. Первый прорыв случился, когда мне удалось получить кое-какие секретные документы из столичного архива башни. Не спрашивайте, как у меня это получилось. Я заплатил столько, что, наверное, смог бы построить еще один замок. Так вот, в документах я наткнулся на описание ритуала Mortis Serenity. Простите, барон, но вы не похожи на легкого вампира. Да-да, все верно. Мне не понравились описываемые в бумагах результаты этого опыта, но я понял одну штуку. Чужую жизненную силу можно извлечь и использовать по своему усмотрению. И вы? Я начал с животных, куры, кролики, очень быстро понял, что они не годятся. И вот тогда я понял, что пришла пора заняться бандитами, орудующими в этих лесах. Вот их хватало надолго. У вас стало получаться? Нет, если честно. Я понял, в каком направлении мне двигаться, но ударился лбом в очередную преграду. Квазиматематика. Вот с ней у меня были проблемы. Но не влезают у меня в голову все эти формулы, графики, эфирные константы. Я был в полном отчаянии, если честно. Попытался взять всю эту математическую кухню с наскока, не вышло, но я не отчаивался. Я понимал, что если я не разбираюсь в квазиматематике, то это не значит, что никто на свете в ней не разбирается. В столицу мне въезд был заказан, поэтому я поехал в Черноводье, там как раз была большая стройка, и колдунов из столицы было пруд-пруди. Там я познакомился с моей Джозефиной. Она была экспертом по межпространственным перемещениям и в квазиматематике разбиралась как никто другой. Наши отношения поначалу носили чисто официальный характер, но все больше склонялись в сторону романтики. Короче, в какой-то момент я понял, что у меня достаточно данных для реализации своего проекта, но на эксперименты просто не оставалось времени. И тут судьба сделала мне подарок. Джозефина уезжала в столицу на полугодовую конференцию. Она знала, что мне запрещено там появляться, поэтому попросила меня ее дождаться. Разумеется, я был готов ее ждать хоть до посинения, но у меня также появлялось время для работы и заключительных опытов. Я рванул в Шератон и сразу же занялся поиском материала для исследований. Банда Валенца Кровавого. О, так эту историю до сих пор рассказывают. Горжусь, горжусь. Я вышел на ублюдка через своих подставных и предложил ему кучу денег за уничтожение торговых караванов якобы моих конкурентов. Он проглотил наживку без единого сомнения. Мне даже стало как-то обидно, неужели моя репутация в этих краях была настолько мрачной. В общем, я пригласил его и его банду к себе в замок отпраздновать сделку. Пообещал бандитам море вина и толпу девочек, а когда они явились, просто активировал стазис-ловушку. Теперь у меня была начинка для моего аппарата. «А что, простите, этот ваш аппарат делает? Что это вообще такое?» «Куча зеркал, пирамидок, концентраторов и квазиматематики. Он создавал как бы зону пониженного эфирного давления в реципиенте, в данном случае во мне, и вышибал из донора его жизненную силу. Главной частью прибора был, как я его называл, витал-резонатор. Он, как бы так сказать, придавал извлеченному Виталису определенный заряд, после чего жизненная сила сама устремлялась в тело получателя. Эта часть прибора – моя гордость. Я создал ее сам, без помощи Джозефины. Я забирал жизнь у донора, но при этом не становился легким вампиром, а? Каково? Уверен, за мое изобретение многие в квадриптихе отдали бы правую руку». «Думаю, что ваше открытие бесценно и сейчас, барон», – Фигаро задумчиво покачал головой. Вы совершили прорыв, сделавший бы честь корифеям других наук». «Спасибо, любезный, но...» Барон яростно потер лоб. «Внезапно, после успешного эксперимента, я начал задавать себе вопросы морального характера. Возраст, наверное, возраст и влюбленность. Я рассуждал так, а что, если мой аппарат попадет в руки кого-нибудь из квадриптиха? Устройство могло накачивать чужой жизненностью только колдунов, но что с того? Я уже был свидетелем того, как кучка старичья из Белой башни подмяла под себя половину мира. Что дальше? Сделать их еще более могущественными? Бессмертные колдуны и те, кому придется умирать ради их бессмертия? Я думал днями, неделями, ходил чернее тучи до тех пор, пока не вернулась моя Джозефина. Тогда я уехал из Шератона, оставив замок под охраной Ашииза и кучу заклятий. Купил домик в Черноводье, а еще через полгода мы с Джозефиной поженились и вернулись в Шератон. Потом было наше кругосветное путешествие. Ах, какое было время, господа, какое время! Я и думать забыл о своем аппарате. Забросил науку, начал, смешно сказать, пописывать мемуары, разные забавные истории. Это были хорошие годы. А потом ваша жена заболела». «Заболела? Нет, ну что вы. Точнее, вы правы, но эта болезнь называется возраст. Джо категорически отказывалась принимать продлевающие жизнь декокты. Она плохо переносила алхимические тоники, говорила, что отмеренное время нужно прожить честно и счастливо. А потом одним ужасным утром я проснулся, а она... сердце. И вот тогда я, признаться, вышел из себя». Помутнение рассудка. Я рвал, крушил и метал, перебил кучу посуды, выгнал всех слуг, постоянно пил. И, естественно, вспомнил, в конце концов, о своей машине. У меня в подвале в стазис заклятиях лежали 12 разбойников, и я подумал, что этого должно хватить, чтобы вернуть Джо жизнь. «Вы собирались воскресить ее?» «Я рассуждал так, если в мертвое тело влить новую жизненную силу, то она восстанет из мертвых, но не как нежить, а как живой человек. У меня не было времени на опыты, было лишь отчаянное желание вернуть супругу. Я отнес ее тело в лабораторию, засунул разбойника в извлекающий фокус, произнес нужные заклятия и запустил аппарат. И тогда... Нет, Фигаро, нет». Барон печально покачал головой. «Живая сила не входит в мертвое тело. Оно, увы, мертво насовсем, но всей этой энергии нужно было куда-то деваться, и она вошла в меня». «Вся сразу?» «Вся и сразу, да. Был страшный взрыв. Лабораторию разнесло к чертям, всю округу накрыло мощнейшей эфирной аномалией. Все мои приборы, записи, все превратилось в пыль. Но как вы выжили? Утром я очнулся среди руин, на мне не было ни единой царапины вообще, но и человеком я быть перестал. То есть ваше теперешнее состояние – прямое следствие того необдуманного опыта, именно поэтому я и послала Шииза за колдуном. Я просто не вижу другого выхода». «Ха!» Фигаро прочистил горло. «Я, конечно, могу вас понять, господин барон, но, боюсь, вы не вполне адекватно расцениваете уровень моей компетенции. Думаю, для того, чтобы вывести вас из текущего состояния, нужен эксперт уровня Мерлина. Я же, извиняюсь, просто средней руки следователь ДДД, и образование получил, скажем так, поверхностное». «Фигаро, за кого вы меня принимаете?» Барон захохотал так, что с потолка посыпалась сажа. «Я примерно представляю себе уровень вашей компетенции. И уж, конечно, не собираюсь требовать от вас превратить меня обратно в человека. Все гораздо проще. Я хочу, чтобы вы меня убили. Если мы его убьем, то Стриж исчезнет, и тогда и мы, и девушка, будем свободны». «Фигаро». Гастон, поеживаясь от холода, подбросил в камин еще одно сырое полено. «Что-то мне подсказывает, что барон и так нас отпустит. Он не производит впечатления дурного человека. Да, конечно, он колдун, живущий в глуши, и одно время ставил смертельные опыты на людях, но кто из нас без греха?» «Постоянно забываю, что вы еще и адвокат», – проворчал Фигаро, кутаясь в портьеру, которую до этого с превеликим трудом отодрал от карниза над окном. «Черт, как же тут сыро и холодно! И это в середине лета!» «Скорее сыро и воняет плесенью. Замок сильно обветшал за эти годы». Комната, которую барон выделил невольным гостям, «извиняюсь, господа, в замке никто не убирался лета так 200», была огромной, с высоченными потолками, с которых свисали целые заросли пыльной паутины и жутко скрипучими полами, опасно проседающими под заплесневевшими коврами. В комнате был гигантский камин, в котором заунывно завывал ветер, два монументальных шкафа, их по общему молчаливому согласию решили вообще не трогать. Несколько столиков, куча канделябров, были даже канделябры из чистого золота и монументальная, невероятных размеров кровать, на которой могли бы играть в крокет два пехотных взвода. Сальдо, попытавшийся присесть на нее, сейчас страдал от боли в заднице, куда получил лопнувший ржавой пружиной. Спать решили на полу в спальных мешках, но для начала нужно было протопить комнату, уж слишком сыро в ней было. Дрова в полуобвалившемся сарае нашлись, но летом было, похоже, столько же, сколько барону, так что горели они из рук вон плохо. Плесень на них и так горела лучше. Поэтому следователь поддерживал заклятием маленький огонек под дровами, а Гастон пихал в него щепу. «Так, не могу больше на это смотреть!» Сальдо, наконец, отвлекся от пострадавшего зада и достал из поясной сумки бутылочку. «Отойдите в сторону, надоели!» Алхимик плеснул вещество в камин, и дрова тут же вспыхнули, треснули, пыхнули и загорелись ровно и спокойно. Из камина пахнуло теплом, и все трое, зябко потирая руки, подсели поближе к огню. «Ладно», – кашлянул Фигаро, – «какие будут предложения?» «Предлагаю поставить палатки во дворе замка и спать там», – Сальдо трубно высморкался в платок, – «а то моя сухотка разгуляется». «Принимается», – следователь кивнул. «Сегодня уже темно, а вот завтра так и сделаем. Тут действительно заболеть можно. Барону что, он бессмертный, а нам потом страдай». «Кстати», – Гастон поднял палец, – «мы что, действительно собираемся, ну не знаю, помочь барону избавиться от его бессмертия?» «Это, Гастон, нетривиальная задача, которую, думается мне, можно решить разными способами. Вариант первый – действительно попытаться барона грохнуть. Мне этот вариант, если честно, не нравится, но, думаю, несколько опытов поставить можно. Ну, не знаю, потыкать там барона пикой. А второй вариант? Второй вариант – отговорить Оберна от самоубийства». «Фигаро, барону черти сколько лет, он безвылазно сидит в этом замке, потому как простой люд будет пытаться его прикончить, а, к примеру, в академии его посадят в силовой куб и будут изучать. А если, упаси святый эфир, кто-то прознает, что барону известен способ обретения бессмертия, а если, ну, замаскировать его? Как? Завернуть в простыню и пусть живет как привидение на чердаке? А чем это будет принципиально отличаться от того, что есть сейчас? Кстати, вы видели, какая у барона библиотека?» Фигаро подсокал языком. «Лучший сборник трудов по метафизике, демонологии и некромантии, что я когда-либо видел. Там есть такие книги, за одно упоминание которого Оберн до гипотетического конца своих дней будет обретаться не в Академии, а в центральном редуте Инквизиции. Там есть книги со штампом большой библиотеки Квадриптиха. Я даже представить не могу, сколько это добро может сейчас стоить». «Так что нам делать?» Сальдо поерзал на месте. «Будут какие-то практические предложения?» «Раз», – следователь принялся загибать пальцы. «Нужно исследовать замок. Барон, конечно, говорит, что лаборатория взорвалась, но вдруг мы найдем что-нибудь, что поможет нам разобраться в случившемся здесь 200 лет назад. Тебя, Сальдо, это тоже касается. Барон занимался алхимией, вот и попробуй выяснить, какой именно». «Вы думаете, барон что-то не договаривает?» «Все врут», – печально вздохнул следователь. «Все врут, куда ни плюнь. Я пока не понимаю, зачем Оберну говорить нам неправду, но свое личное расследование необходимо». «И что мне искать?» Что угодно, все, что покажется подозрительным. В древнем замке, где живет бессмертный колдун, столетиями ставивший запрещенные опыты? Но, скажем так, все, что покажется интересным и стоящим рассмотрения. 2. Вы, Гастон, попробуйте разговорить барона. У меня странное, почти на грани интуиции чувство, что Оберн не договаривает о чем-то очень важном. Ну и 3. Нам обязательно нужно получить доступ в винные погреба. «О, редкий случай, когда я с вами согласен, Фигаро!» Сальдо облизнулся. «Вино у барона шикарное, однако у меня другой вопрос. Что вы думаете по поводу ситуации с бароном, как специалист-метафизик?» «В сотый раз говорю, я не специалист, однако же давайте подумаем коллективно. Вот вы, Гастон, что скажете?» «Ну», — администратор покраснел и принялся тереть затылок. «Я же только первокурсник, что я могу сказать?» Так это то, что тело Оберна не похоже на так называемые псевдотела других. Он живой человек, вот только эфир вокруг него крайне напряжен. «Вот да», – Фигаро благодушно покивал головой. «Тут вы правы, барон не другой. Не та сигнатура ауры, имеют место эфирные искажения, да и жрет, пьет он не хуже меня, хотя и утверждает, что может без этого обойтись». Тут вот что странно. Ну хорошо, допустим, Виталис, жизненная сила убиенных бароном разбойников, действительно вошла в него и каким-то образом изменила. Но я впервые слышу о подобных трансформациях, если честно. Человеческое тело способно удержать лишь определенное количество Виталиса. Исключение – легкие вампиры, но они как бы и не люди. Может, дело в аппарате барона? «Может быть, но тогда мы в тупике, поскольку аппарат барона приказал долго жить, и что-то мне подсказывает, что чертежами Оберн не поделится. Но вспомним то, что барон успел рассказать. Его устройство выкачивало Виталису жертвы и закачивало в тело реципиента. Я что-то не помню, чтобы барон как-то менял структуру своей ауры при этой процедуре. Ладно, это нужно будет уточнить у него самого». «Поймите вот что. Проблема бессмертия не дает людям покоя ровно столько, сколько существует человечество. И в период расцвета метафизики к ней просто не могли не подключиться колдуны. Был период в истории Квадриптиха и довольно длительный, когда Белая Башня направляла на подобные исследования немалые средства. Потом, конечно, перестала, но отдельные богатые колдуны по сей день корпят над задачей бесконечной жизни – или хотя бы ее максимально возможного продления. Слухами земля полнится, и время от времени то тут, то там начинают говорить об очередном метафизике, одолевшем смерть. Не буду судить, насколько эти слухи правдивы, но я, собственно, о чем. Взять чужую жизненность, чужой Виталис, и перекачать его в себя – очень простая и далеко не новая идея. Это пытались сделать очень и очень многие, всегда безуспешно. Потому-то и пришлось придумать Мортис Сиренти – ритуал, изменяя человеческое тело так, чтобы оно могло поглощать и хранить чужой Виталис. А если жизненную силу просто, ну, перекачать как есть? Ваше тело в этом случае либо перегреется и взорвется, либо, если вам повезет, само включит защитные механизмы и отвергнет подарок. Ну и есть вариант, что Виталис просто пройдет сквозь вас, почти не задержавшись. Вы почувствуете эйфорию, это немного омолодит вас, придаст сил, ну и только. А если постоянно выкачивать из окружающих жизни, гнать через себя? Ага, есть такие заклятия, за них пожизненная каторга на дальней хлябе. Где-то в темноте за окнами раздался протяжный стон, казалось, звук издает сама земля. Стены замка ощутимо вздрогнули, и Фигаро всем телом ощутил странную пульсацию – рвущуюся откуда-то снизу из некой бездны. Гастон поежился. «Опять? Уже дважды за день. Слушайте, а может, лучше останемся в замке? Поставим палатку прямо в коридоре? Черт, да почему же здесь так холодно? Кстати, не самая худшая идея насчет палатки в коридоре. Сдается мне, что вокруг замка-то лесная чуть в основном и кучкуется. Что, если честно, странно. Я не чувствую здесь эфирных шрамов, оставленных опытами Оберна». Скорее, тут в воздухе витает некое напряжение. Эфир замка скручивается в тугие вихри, и я понятия не имею, почему так. Впервые вижу подобное. «Ладно, господа», — Гастон зевнул. «Это был долгий день. Предлагаю перекусить и на боковую. Да, и пусть завтра питомец барона поймает пару зайцев, а то жратва заканчивается». Проснувшись, Фигаро некоторое время лежал с открытыми глазами, пытаясь понять, что его разбудило. Кажется, только что ему снился сон, яркий и сумбурный, где он ходил по странному каменному лабиринту, в центре которого находилось что-то очень большое и холодное, и никак не мог найти нужный поворот. Если бы он сумел попасть в центр, то все сразу встало бы на свои места, и... А вот что «и» следователь не помнил. А может, просто такова была странная логика сновидения. Рядом в спальных мешках мирно сопели Сальдо с Гастоном, алхимик похрапывал, забавно присвистывая носом, а администратор... «Фигаро, вы это слышали?» «Гастон, вы почему не спите?» – прошипел Фигаро, высвобождая из спальника руку. «Это вы меня разбудили?» И тут в коридоре за дверью раздался звук, заунывный вой, а затем грохот, будто на пол упало что-то тяжелое, и сразу шаги. Шарк, бумс, шлеп. «Там кто-то есть», – прошептал Фигаро. «Ходит. Ночью». «Разбудим Сальдо?» «На кой черт? Пусть дрыхнет. Подайте-ка мне мой саквояж». «Спасибо, так, ага. А вот и Мерила. Идем прогуляемся, узнаем, кто тут буянит». В коридоре было светло, лунный свет лился в арки высоких окон, превращая интерьер в идеальную открытку для рекламы какого-нибудь готического романа. На стенах темнели мрачные пыльные гобелены, какие-то конные господа, бледные дамы с веерами, башни на холмах. Слой древней пыли на полу и фестоны паутины органично дополняли картину. Не хватало только дряхлого призрака, потрясающего цепями и стонущего «О горе, горе живым!». Но стоило только Фигаро об этом подумать. За углом, там, где коридор впереди поворачивал к главной лестнице, что-то тяжелое упало на пол и покатилось, а затем, разбиваясь о каменные стены, по замку прокатился уже знакомый следователю стон. «Так», — Фигаро закатал рукава и сложил пальцы в замок, разминая затекшие со сна мышцы. «А ну идем, найдем этого хулигана. Я этого гада сейчас...» Договорить он не успел. Из-за угла в коридор вылетело нечто огромное и светящееся. То, что в первую секунду показалось следователю огромным летающим чебуреком, а администратору миниатюрным дирижаблем при ближайшем рассмотрении оказалось флюоресцирующим куполом, похожим на тряпку или скатерть. Тряпка развивалась, тряслась и издавала те самые стонущие звуки, которые разбудили приятели несколькими минутами раньше. «Так», — Фигаро подошел к светящейся штуке поближе. «Что тут у нас, Гастон? Ну-ка вспоминайте. Другие существа и базовые проявления эфира. Буквально первые лекции». «А», — Гастон махнул рукой, — «это я и до Академии знал. Очень старый призрак, можно сказать, останки призрака. Лишенная ауры страха, эктоплазматическая тряпка, лишенная рассудка. Умеет элементарный телекинез, левитацию и, да, все собственно. Грохните ее, чтобы спать не мешало». «Да не вопрос», — Фигаро сложил пальцы в открывающий жест самого простого заклятия эктодеструктора. «Барон нам еще спасибо скажет». Но призрак не стал ждать, пока следователь засадит в него заклинание. С бульканьем и хохотом светящаяся тряпка пролетела мимо друзей, обдав их жаром, и зависла почти у самого потолка, завывая и хлопая лоскутами своего псевдотела. «Ого! Ах ты ж зараза!» Фигаро лихо свистнул и выпустил в призрака заклятие, визуально похожее на маленькую светящуюся пулю. Но призрак резко дернул влево, и заклинание следователя разбилось о потолок. «Сукин кот!» Фигаро, стараясь не смотреть на привидение, которое хохоча баражировало под потолком у окна, аккуратно сплел новый деструктор. «Вот тебе!» Хлоп, звон стекла, следователь и администратор едва успели отскочить. Окно, стоически выдержавшее сотни зимних бурь, не выдержало удара заклятия следователя и лопнуло. Призрак, воя хохоча, заложил над горе колдунами победный круг и рванул прочь по коридору. «Ловим! Хватаем скотину!» – заорал Фигаро, бросаясь в погоню. Но призрак, как оказалось, и не думал сбегать. Он сделал мертвую петлю, черкнул по потолку, и на следователя с администратором посыпались пыль с паутиной. «Гастон!» – Фигаро яростно тер глаза, забитые мусором. «Сделайте одолжение, пожалуйста. Отвлеките эту сволочь, а я пока приготовлю ему подарочек». «Отвлечь? И каким же это интересно образом?» – Гастон выпучил глаза. «Да блин, а я откуда знаю? Импровизируйте!» Администратор секунду подумал, пожал плечами и внезапно заорал, как безумный. С воплями он ринулся по коридору прочь от призрака, закладывая странные пьяные зигзаги и размахивая руками, как ветряная мельница. Следователь, признаться, слегка обалдел. Призрак, судя по всему, тоже. Он перестал вертеться и завис на одном месте, озадаченно потряхивая краями простыни. Гастон, тем временем заметив, что его действия возымели эффект, принялся носиться на месте, высоко подпрыгивая, но это длилось недолго. Старый ковер собрался под ногами администратора в складку, и Гастон, вопя и матерясь, шлепнулся, зацепив стоявшую на небольшом постаменте вазу, которая, упав на пол, на удивление не разбилась. К счастью, Фигаро наконец закончил вплетать в заклятие блок самонаведения. На этот раз призраку не удалось увернуться. Заклинание, описав красивую дугу, догнало светящуюся тушу на развороте и со звоном врезалось в цель. Но произошло вовсе не то, чего ожидал Фигаро. Призрак и не подумал распадаться на свободный эфир и первоэлементы. Более того, заклятие деструктора отрикошетило от светящейся тряпки и улетело куда-то в сторону, а привидение, трясясь и ухая от смеха, нырнуло вниз и пронеслось над Фигаро, задев волосы у него на макушке. Следователь закатил глаза к потолку и вздохнул. «Барон», — раздраженно произнес он, — «вам больше нечем заняться, что это за детские шалости? Прошу прощения!» Барон Оберн со смехом стянул с себя покрывало, которое тут же перестало светиться. Очевидно, это было простейшее заклятие люминесценции. «Но я слишком долго сидел безвылазно в этом чертовом замке. Самоизоляция плохо влияет на психику. Мне действительно скучно. Извините, что разбудил, но, может, вы хотите еще вина? Не откажусь от компании». «Можно было просто постучать в дверь», – прошипел Гастон, потирая ушибленное колено. «А не весь этот цирк. Ладно, а что к вину? Дичь осталась?» «Кстати, а кто вообще заставляет вас торчать в замке? Ладно, в столицу вы, понятно, не поедете, но просто прогуляться. Всегда можно найти адекватных людей, спрятаться под личиной, в конце концов». В этот раз они разместились в парковой беседке. Мирно светили вечные алхимические фонарики, в разноцветные стекла которых бились ночные бабочки. Шуршала в кустах мелкая живность, чернел вдали зубчатой колоннадой лес». Ветерок доносил откуда-то резкий, буквально удушливый аромат ночных фиалок. Замок темнел загадочной древней громадой, царапающей звездное небо. Но в целом в парке было вполне уютно. «И гораздо теплее, чем в комнатах», — отметил про себя следователь. «Хм!» — барон махнул рукой. «Вы думаете, я не пробовал? Но я не могу отойти от Шаратона больше, чем на милю, даже меньше». «Что? Ну почему?» «Не получается!» — барон развел руками. «В какой-то момент словно упираюсь в невидимую стену. Вот и сижу здесь, как шавка на привязи. Прямо аж тошно!» Фигаро нахмурился и что-то быстро черкнул в своем блокнотике. «Забавно. Ладно, сделаем замеры на месте. Чего тут гадать? Но вы не думали, что вас, прокляли?» Оберн криво усмехнулся. «Думал, конечно, и не раз. Даже о родовых проклятиях думал. Но, во-первых, в моем генеалогическом древе все чисто, а во-вторых, проклятие можно локализовать и подвергнуть анализу, это ведь просто вид заклинания. Думаете, чем я тут занимался в свободное время? Поначалу вся эта ситуация казалась мне даже забавной. Я рассуждал так. Времени у меня вагон, знаний, кое-какое оборудование тоже есть, справлюсь. Но не тут-то было. Потому-то и послал за колдуном. Одна голова хорошо». К северу от замка в глубине леса что-то утробно взрыкнуло, и компания замерла в тишине, прислушиваясь, но звук не повторился. «Всякой жути тут, конечно, хватает», – тихо произнес барон, оглядываясь по сторонам. «Так что, если думаете поставить палатку в парке, гоните эту мысль прочь. Химеры, кикиморы, ночные вдовушки, банши. Из тех, что постарше и поматерее. Много сюда всякой дряни лезет. Иногда, когда совсем скучно становится, устраиваю на них ночные охоты. Я вам еще трофеи покажу. У меня в комнате над камином висит башка кикиморы». «Настоящие кикиморы?» «Самый настоящий ксеноморфус. Грохните меня, можете забирать. И все, что в сундуках, в потайной коморке, за второй винной бочкой, тоже ваше. Там золото, камушки, серебро в слитках. Эти, облигации квадриптиха, если они еще кому-то нужны». Гастон протяжно икнул. «А простите, на какую сумму?» «Да 1000 на 10, ерунда». Барон небрежно махнул рукой, занялся кувшином с вином, а Фигаро подумал, что сейчас облигации Белой башни за подписью Мерлина потянули бы на 1 000 000 или около того. «Но ваш замок не эфирная аномалия». «А», — барон поднял палец, — «вот тут вы, Фигаро, не правы. Точнее, не совсем правы. Замок является источником спорадических эфирных аномалий, лишенных всякой системы. Это нечто вроде вспышек и импульсов, источник которых находится где-то глубоко под фундаментом. Иногда это легкий эфирный шорох, иногда настоящая буря, затрагивающая ткань реальности. Поэтому странности здесь и в окрестностях хватает». «Может, источник в катакомбах под замком?» «Да нет под замком никаких катакомб», – барон устало вытер вспотевший лоб. «Есть винный погреб и, конечно, пара тайных тоннелей на случай побега, но и только. Хотел бы я знать». Пульсация, которая почувствовала все тело, удар чего-то большого, мощного, словно где-то глубоко под землей, огромный молот упал на наковальню. Огоньки фонариков дрогнули, на мгновение вспыхнули ярко-красным и, мелко подрагивая на невидимом эфирном ветру, опять засветили ровно. «Во, видели?» Барон отхлебнул вина и промокнул пухлые губы платком. «В последнее время все чаще и чаще. Черт его знает, что это такое. У меня одно время была теория, что Виталис, который я извлекал из разбойников, ушел куда-то внутрь горы и открыл там нестабильный разрыв аномалию. Но потом я подумал, что это глупо, потому что если это так, то что тогда вошло в меня? Да и энергии на такой разрыв ушло бы куда больше. Впрочем, не знаю, я в этой области метафизики не силен». Выпили еще, и разговор постепенно перетек в другое русло. «Да почему же не уважал святый эфир? Я нормально относился к старику Мерлину, поверьте. Он был жестким, несгибаемым, как арматурный прут, но всегда прощал идиотов. Правда, потом к чему-нибудь значимому их уже не допускал. И вертикаль власти он выстраивал так, чтобы ему приходилось делать минимум объяснений. Приказ, исполнение, все. Провалился по объективной причине, переделывай. Провалился, потому что идиот, пошел вон. Мерлин любил не учитывать мнение людей, в которых не был заинтересован, потому-то аристократия взбунтовалась. Но у старого колдуна оказалось достаточно сил, чтобы погнуть всех недовольных в бараний рог. Может, если между нами оно и к лучшему». «Мерлин строил автократию одного бессменного лидера. Мерлин строил утопию. Автократия была лишь промежуточным звеном. И заметьте, он победил в большой войне и сумел нагнуть аристократию лишь потому, что у него была поддержка черни. Жизнь простого человека постоянно улучшалась, а вот тем, кто вчера на нем паразитировал, приходилось несладко. Вот представьте себе, жил да был себе какой-нибудь граф Новоструйский». Ездил на охоту, жрал ананас и пил вино по 100 империалов за бутылку, а подкурившись гашишем, пописывал стишки в беседке. И была у него фабрика, на которой работало 200 человек, которые иногда мерли прямо в цеху с голодухи. Оторвало тебе станком руку, сам дурак, пошел вон, иди на паперть или сразу ползи на кладбище. И тут появляется какой-то там Мерлин. Всем паспорта, муниципальные больницы. А не хотите ли поработать на Белую башню? Вот вам рабочие места, бараки. Зато не на земле спать, пенсии, жалования в твердом империале. А за выслугу лет вот вам квартиры, даром что будка, зато своя. А вот еще больничные листы, да и лечить вас будут наши алхимики за наши деньги. И что в итоге? Половина народа с фабрики графа Новоструйского ушла, а те, кто остался, собаки требуют всяческих привилегий». А там кто-то вообще о профсоюзах заговорил. Князь только-только закончил микстуры глотать, отошел, понимаешь, от нервического расстройства, а тут из Белой башни приказ, хлоп на стол. 10% годового дохода в казну. И прибудет к вам на следующей неделе куратор-колдун, которого извольте обеспечивать, жалование ему платить исправные и все рекомендации того колдуна брать на карандашик. А на то, что вы, любезный граф, и предки ваши где-то там отличились, мне, Мерлину, плевать с вершины Белой башни, получите, распишитесь». И вот граф Новоструйский, обливаясь горючими слезами, переводит в наличное золото все, что только может, валит куда-нибудь в Лютецию и сидит там в южных провинциях, пописывая мемуары. «Королевство, которое мы потеряли», или там «Золотое поколение, растоптанные надежды». О, поверьте, я отлично понимаю, о чем вы. Ну вот, Мерлин методично строил утопию, он хотел построить новый мир при помощи колдовства. Но старый мир этому отчаянно сопротивлялся. Эх, проживи, старикашка, еще хотя бы лет 100. А так ушел, оставив великолепную базу и кучу отличных специалистов, которые, как оказалось, сами по себе способны только воровать. Хорошо, что хоть королевскую династию нам оставил, всех этих фунтиков с тузиками. Но вы же сам колдун. Да, да, я был из центристов, принадлежал одновременно к старой аристократии и входил при этом в Малый Совет Белой Башни. Как итог, меня не любили ни те, ни эти. Когда восстание провалилось, я умудрился выпросить у Мерлина аудиенцию, попросил его меня помиловать и обещал не соваться в столицу. Я ему такой: меня тошнит от политики. А Мерлин: меня тоже тошнит. Даже не тошнит, рвет уже. Ты, Оберн, слабак, вали куда хочешь. И на этом все, весь разговор. Ну, с ума сойти можно, вы лично видели самого Мерлина Первого? Да, господин Гастон видел, и Моргану тоже. А Моргана, Фигаро прочистил горло, какая она была, про нее даже в учебниках не так много. Первая метресса, барон пожал плечами. Повернутая на морали дамочка, которая в какой-то момент разочаровалась в тех, кому эта мораль должна, по идее, применяться, в людях. Затворница, полностью отдавшая себя науке, так что если вы в каком-нибудь учебнике читаете что-то типа «при активном участии Морганы Благой», то читайте между строк. На некой бумажке стояла подпись Морганы, и то не факт, за нее потом стал расписываться Мерлин. Она правда не была красавицей? Нет, не была. Но фигура у Митреса была, закачаешься. Кошек еще любила, а больше, если честно, и рассказать о ней ничего не могу». В паре шагов от беседки соткалась в воздухе серая тень, похожая на оленя. Лесной дух постоял, присматриваясь к компании, дернул головой и дымом улетел прочь, шелестя травой. Барон проводил его равнодушным взглядом и отправил Ашеиза за новым кувшином вина. «В этих лесах есть где разгуляться и алхимику, и некроманту, и специалисту по другим. Настоящий нетронутый полигон, и главное – тишина и покой». «Вот здесь не могу с вами согласиться, барон». В лунном луче играли бесформенные полупрозрачные силуэты. Над лесом вдали проплывал странный красный туман. Все вокруг пульсировало колдовством, оно проникало сквозь кожу, играло с воображением. Что это там во тьме, дерево или другой, зашел на огонек. «Поди разбери». «А почему вы можете умереть, барон? Может, мы и просто освободим вас? Уберем как-нибудь этот барьер, что держит вас в замке?» «Придумаем что-нибудь с вашей внешностью. У меня в академии есть знакомые самых широких взглядов, поверьте, так они вас еще и преподавать пристроят, подтяните только метафизику за последнюю пару сотен лет». «Эх, господин Фигаро, спасибо, конечно, за предложение, но если бы вы знали, как я устал. Женщина, которую я любил, давно умерла, детьми мы не обзавелись, я артефакт ушедшей эпохи. В вашей современной реальности буду как человек из каменного века. Да-да, я понимаю, что быстро наверстаю упущенное. Но вы вообще понимаете, что это такое прожить 200 лет? А 500? Ты окостенеешь, все новое начинает казаться тебе либо глупым, либо пошлым, либо просто криво оформленным под новизну старьем. Ты становишься ворчлив и перестаешь радоваться жизни». Пытаешься забыться в книгах, в науке, в воспоминаниях. Вот Мерлину бессмертие было к лицу, и старика энергия так и перла. Да, не было у него ни одного плана сроком исполнения меньше, чем на пару жизней. Бессмертие – это прежде всего совершенно особый характер, а не тогда, когда не знаешь, чем занять вечер выходного дня. Честно говоря, я не особо люблю убивать людей. А вы для начала попробуйте, а потом будете хвастаться. Думаете, меня так просто убить? Ха, я вот испробовал все доступные методы. Так что попробуйте меня удивить. Можете не стесняться в методах, только прошу, без пыток и вот этого всего». «Я этого не люблю».